6.1.2. Гипостеническая неврастения. При гипостенической форме неврастении также показан общий массаж, но и здесь чаще назначают массаж головы и воротниковой зоны. Цель массажа – усиление процессов возбуждения. Массажные приемы должны носить четкий характер, выполняться энергично, достаточно глубоко и в относительно ускоренном темпе. В методике массажа должны преобладать приемы разминания и прерывистой вибрации. При массаже головы и воротниковой области исходные положения пациента и массажиста такие же, как в 6.1.1, но план массажа иной. Массаж передней части воротниковой зоны. Первое – плоскостное поверхностное круговое поглаживание. Второе – попеременное растирание в относительно ускоренном темпе. Третье – плоскостное глубокое поглаживание снизу вверх и в стороны плечевым суставом вдоль волокон больших грудных мышц. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами обеих рук по тем же линиям и в том же направлении. Пятое – плоскостное глубокое поглаживание. Шестое – энергичное похлопывание. Седьмое – плоскостное поверхностное круговое поглаживание. Массаж передней поверхности шеи. Первое – поглаживание обеими руками одновременно от подбородка к углам нижней челюсти, вниз к рукоятке грудины и над ключицами в стороны к плечевым суставам. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении и по тем же линиям одновременно обеими руками. Третье. Длинное переднее поглаживание. Переходный прием к следующему массажу. Массаж лба. Первое – длинное переднее поглаживание. Второе – круговое энергичное растирание тенором лобных, височных и затылочных мышц. Третье – глубокое плоскостное поглаживание от средней линии лба к вискам одновременно обеими руками. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами от средней линии лба к вискам правой рукой к левому виску, левой к правому. Свободной рукой фиксирует голову пациента. Пятое. Поглаживание вдоль лобных мышц с подушечками четырех пальцев одновременно обеими руками от бровей к передней границе волосистой части головы. При этом обе руки опираются основаниями ладоней о теменную область головы. Шестое. Перемежающееся надавливание от средней линии лба к вискам. Седьмое. Плоскостное поглаживание от средней линии лба к вискам. Восьмое. Пунктирование. Девятое. Длинное переднее и длинное заднее поглаживание. Массаж волосистой части головы. Первое. Раздельно последовательное поглаживание обеими руками в сагитальном направлении. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Третье. Раздельно последовательное поглаживание. Четвертое. Сдвигание. Пятое. Раздельно последовательное поглаживание. Шестое. Перемежающееся надавливание от макушки в стороны по радиусам. Седьмое. Раздельно последовательное поглаживание. Восьмое. Пунктирование. Девятое. Раздельно последовательное поглаживание волосистой части головы. Массаж заканчивают длинным передним и длинным задним поглаживанием. Массаж задней части воротниковой зоны. Первое – круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе – энергично-попеременное растирание. Третье – глубокое плоскостное поглаживание продольное и ромбом. Четвертое – энергичное пиление одной или обеими руками. Пятое – глубокое плоскостное спиралевидное растирание четырьмя пальцами веерообразно снизу вверх с захватом области надплечья одной или обеими руками. Шестое – глубокое плоскостное поглаживание продольное и ромбом. Седьмое – полукружное разминание одновременно обеими руками. Восьмое – поглаживание. Девятое – поперечное разминание. Десятое – поглаживание. Одиннадцатое – накатывание на кулак. Двенадцатое – поглаживание. Тринадцатое – энергичное похлопывание. Четырнадцатое – плоскостное поверхностное круговое поглаживание. Переход от приема к приему нужно делать четко, контрастно и в то же время следить, чтобы при выполнении приемов растирания, разминания и вибрации не возникла болевая реакция. Продолжительность массажа головы и воротниковой зоны 15-20 минут ежедневно. Методические указания к массажу при обеих формах неврастении. Пациенты должны испытывать физическую удовлетворенность от массажной процедуры. При правильном подборе методики массажа и разумном ее применении у пациентов скоро исчезают головные боли, головокружение, шум в ушах. Они становятся более спокойными и уравновешенными, нормализуется сон и аппетит, повышается работоспособность. При гиперстенической форме наглядно проявляется выраженное успокаивающее действие массажа. Это можно легко заметить по появлению дремотного состояния пациента во время массажной процедуры. Пациенты с гипостенической формой неврастении уже через несколько процедур становятся более активными, охотно вступают в речевой контакт с массажистом. При работе с такими пациентами особо важное значение имеет слово, как лечебный фактор и положительная эмоциональная окраска массажной процедуры. При обеих формах неврастении курс массажа должен состоять из 15-20 процедур и регулярно повторяться через 1,5-2 месяца.